Глава 13. Уроки вождения. То есть, как машина? Еле слышно спрашиваю я. В смысле, прям машина? Настоящая? Прям машина. Весело подтверждает Дима. Настоящая. Ты же шутишь? Почему? Ну, потому что... Беспомощно говорю я. Это же невозможно. Почему? Повторяет Дима. Это очень дорого. Привожу я первый и самый главный аргумент. Лен, не неси ерунды. Я не разорился от того, что купил тебе машину. Хмыкает он. Вообще-то я неплохо зарабатываю. Да, я знаю. Поспешно говорю я. Но ты не должен делать мне такой дорогой подарок. А кому должен? Ну, Марии ты бы мог подарить машину. Еле слышно говорю я, и это имя внезапно отзывается во мне смутным раздражением. Мог бы. Пожимает Дима. И что? При чем тут вообще Мара, если день рождения у тебя? Ну и что, что день рождения? Во-первых, он уже прошел. А во-вторых, ты бы мог подарить мне что-то поменьше. Шепчу я, отчаянно чувствую себя какой-то самозванкой. Такие большие, дорогие подарки дарят кому-то очень важному, близкому, семье своей, детям там, жене. Дима сжимает ладонью мое плечо и спокойно приказывает. Стоп. Хватит истерик. Я буду дарить тебе все, что посчитаю нужным. Потому что ты моя семья, Лен. Семья. Внутри словно горячая карамель разливается. И мне вдруг кажется, что сейчас между нами с Димой происходит что-то очень-очень важное, что я сейчас услышу то, что поменяет наши отношения раз и навсегда. Но Дима вдруг глухо добавляет. Сама же знаешь, что ближе тебя у меня нет никого. Ты мне как сестра. Как сестра. Такое чувство, как будто я взлетела куда-то высоко-высоко, а потом со всего размаху рухнула вниз, больно ударившись об землю. «А каких слов ты от него ждала?» Злобно спрашиваю я саму себя. «Во что ты поверила, идиотка? Какую очередную фигню себе придумала?» «Я не понял». Хмурится Дима, глядя на мое вытянувшееся лицо. «Ты что, не рада?» «Забудь, забудь, забудь все, что тебе показалось!» Приказываю я себе. «И радуйся тому, что ты в принципе для него важна, хотя бы как младшая сестренка». Потому что другого не будет. Что сейчас, что 5 лет назад. Ты всегда будешь младше его, глупее его. Ты всегда будешь ему неинтересна в том... другом смысле. Я делаю глубокий вдох, пытаясь отключиться от всех этих мыслей. Про что мы говорили? Про машину? Это серьезно, не сон? И у меня будет настоящая машина с колесами и рулем? «Своя?» «Я очень рада, Дим». Тихо говорю я, глядя в его темно-серые глаза. Самые красивые глаза на свете. «Просто все еще не верю, чтобы у меня и целая машина... Я ведь даже водить не умею». «Научишься», — уверенно говорит Дима. «Ну что, пойдем посмотрим на твой подарок?» «Ой, а я ведь даже не видела, какую именно машину он мне хочет подарить!» «Конечно, посмотрим!» С жаром соглашаюсь я. «А какого она цвета?» Дима смеется. «Очень женский вопрос. А как же модель и марка машины? Не интересует?» «Ну, с маркой все ясно. Kia, конечно же!» Отмахиваюсь я. «Ты ведь только их здесь продаешь!» «Сначала я реально хотел взять себе Kia!» Соглашается Дима. И модель уже выбрал. Но потом решил, что она недостаточно маневренная. И безопасность там не на высшем уровне. Короче, у тебя будет Audi A3. Она и безопасная, и маневренная, и в управлении простая. Как раз то, что нужно для первой машины. У меня сами собой округляются глаза, а рот изумленно приоткрывается. Audi? Потрясенно переспрашиваю я, в первую секунду думая, что ослышалась. «Но это ведь очень дорого! Слишком дорого! Очень-очень!» Забей. Отмахивается Дима, а потом просто берет меня за руку и куда-то ведет. Мы проходим через весь зал, заставленный красивыми сверкающими машинами. Дима небрежно кивает в ответ на уважительное «Здравствуйте, Дмитрий Викторович», которые раздаются со всех сторон и приводят меня в самый-самый конец зала. И вот там, в углу, с табличкой «Не для продажи», я вижу свою Audi невероятного синего цвета. И она невозможно красивая. Аж сердце замирает от восторга. Просто самая красивая машина на свете. Внезапно у меня к глазам подступают слезы. Ну, как тебе? Дима пытливо смотрит на меня, будто сомневается в выборе подарка. Нравится? Очень нравится. Очень, Дим. Я даже не знаю, что тебе сказать. Признаюсь я, шмыгая носом. Ну, можешь сказать спасибо. Ухмыляется он, безумно довольный собой. И я вдруг со стыдом понимаю, что даже не поблагодарила его. И как-то само собой так получается, что я порывисто поворачиваюсь к Диме и обнимаю его. Но не так, как обычно, а по-другому, обхватив руками за шею. Как будто хочу поцеловать. Очень тесное объятие получается. Очень интимное. Даже слишком интимное. Спасибо. Шепчу я, сердце колотится как безумное, когда он вдруг обнимает меня за талию, и я ощущаю тепло его больших ладоней через тонкий шелк платья. Я смотрю на Диму и вижу, как темнеют его глаза, становясь похожими на ночное небо. Он бросает взгляд на мои губы и резко сглатывает так, что по смуглой шее прокатывается кадык. Руки еще сильнее сжимают мою талию. Я замираю и... Пожалуйста. Рад, что тебе понравилось. Хрипло говорит Дима, выпуская меня из объятий и делая шаг в сторону. А теперь домой. У меня через час важный созвон. Хорошо. Растерянно бормочу я. А машина? Мы будем ее забирать? Можем. Пожимает плечами Дима. Но в этом нет особого смысла. Ты пока все равно на ней не можешь ездить. Вот получишь права, я тебе оплачу место на стоянке около дома. И будешь кататься. А пока пусть здесь постоит. Целее будет. Да, понимаю. А нужно же в какую-то школу вождения пойти, прежде чем права получить, правильно? Можно в любую идти или... «Школу я уже выбрал», сообщает Дима, когда мы идем к выходу. Он придерживает дверь, пропуская меня вперед, а потом добавляет. «Там директор мой хороший знакомый. По работе с ним часто пересекались. Он у меня обычно тачки заказывает партиями по 10-15 штук. Обещал лучшего инструктора подогнать. Так что сегодня вечером туда заедем, и у тебя будет первый урок». «Прямо сегодня?» Испуганно спрашиваю я. «Но я же еще не готова. Разве я не должна вначале выучить и сдать всякую теорию? Где двигатель? Куда лить бензин? Как ехать? Что значат всякие знаки дорожные?» «Выучишь, конечно. Куда ты денешься?» Хмыкает Дима. «Но чем раньше начнешь практиковаться, тем лучше. Не парься, это не страшно. Инструктор сидит рядом с тобой. У него есть педали. И если что, он тебя всегда подстрахует. Учиться будешь на механике, чтобы умела любую машину водить. А после нее потом на автомат будет не проблема перейти». Я машинально киваю, но улавливаю едва ли не половину слов, потому что думаю вовсе не про сегодняшний урок вождения, который мне предстоит, а про ту секунду, когда мы стояли близко-близко. Когда мои губы, казалось, горели от пристального взгляда Димы, а сам он не казался таким невозмутимым, как сейчас. Я думаю об этом всю дорогу, украдкой поглядывая на резкий Димин профиль. И дома эти мысли тоже не отпускают меня, пока Дима сидит на кухне с ноутбуком и с кем-то разговаривает. Однозначно по работе. Потому что в речи мелькают всякие непонятные слова, типа «дилер», «рынок сбыта» и «сервисное обслуживание». Потом Дима уходит на балкон курить. Возвращается и спрашивает. «Готово?» «А что, уже надо ехать?» «Ну да». «Тогда готово». Вздыхаю я. Когда мы садимся в машину, я с удовольствием вытягиваю вперед ноги. Как же офигенно удобно в джинсах. Не то, что в платье. Поражаюсь, как некоторые каждый день в платьях ходят. Я вот не готова на такие жертвы ради красоты. Ты без платья красивая. Рассеянно, говорит Дима. Его взгляд полностью сосредоточен на дороге, потому что в этот момент он как раз обгоняет едущий впереди джип. Чего? Офигеваю я. Без платья? Совсем? Бля. Фыркает Дима. Не в том смысле, Лен. А потом вдруг добавляет. Хотя и в том тоже. Ты вообще очень красивая девочка. От такого небрежно брошенного комплимента у меня перехватывает дыхание. И я сначала даже не могу ничего сказать, только беспомощно хлопаю глазами. А потом уже пауза слишком затягивается. Дима начинает мне что-то рассказывать про мою будущую машину. И уже странно сейчас влезать с вопросом о том, правда ли он считает меня красивой. Так что его слова так и остаются без ответа. Мы въезжаем на парковку автошколы. И там нас уже встречает высокий бородатый мужик. Они с Димой хлопают друг друга по спине, жмут руки, перекидываются фразами о поставке машин и потом только обращают внимание на меня. «Вот эту девочку учить будем, Дмитрий Викторович?» — спрашивает мужик. «Это не просто девочка». Поправляет его Дима. «Это моя Ленка. Так что давай сюда своего лучшего инструктора, как и обещал». «Сейчас». Мужик поворачивается в сторону небольшого здания и громогласно орет. «Макс, к тебе пришли!» Хлопает дверь, и на крыльцо выходит симпатичный русоволосый парень. Находит нас взглядом, приветливо машет рукой и идет в нашу сторону. Дима тут же мрачнеет. «Вадим, это что? А постарше у вас никого нет? Ты же говорил про какого-то инструктора, который уже 30 лет учит». «Дмитрий Викторович, это я тебе говорил про нашего Семеновича. Но он утром в больничку уехал. Что-то там у него с камнями в почках. И Семенович все-таки не лучший вариант для девчонки. Он учит толково, вопросов нет. Но орет же, как скотина, на всех. Так что Макс гораздо лучше». «Да он зеленый совсем. Он меня, блядь, младше. Чему он там может научить?» Цедит сквозь зубы Дима. «Дмитрий Викторович, не обижай!» Хмурится этот Вадим. «Макс мой племянник. Он уже 6 лет как инструктор. У него самый высокий процент сдачи на права. И объясняет он очень хорошо. У нас все девчонки и дамочки, кто приходят, все к нему идут. Только Макс умеет им по 100 раз объяснять, где право, где лево. Я бы давно разорался на них. А он держится. Вежливый такой всегда. Кремень парень». Дима, кажется, собирается еще что-то сказать. Но тут подходит этот Макс. Сдержанно улыбается, переводя взгляд с Димы на меня. И говорит приятным мягким голосом. «Добрый день. Меня зовут Макс. И я инструктор в этой школе. Кто из вас ко мне на обучение?» «Я». Говорю, пока Дима молча сверлит его взглядом. «Я Лена. Очень приятно». «И мне». Улыбается Макс. У него очень милая улыбка, которая сразу же располагает к нему. «Пойдемте, Лена. И не бойтесь. Я вам все объясню, и страшно не будет». «Я с вами сяду в машину». Утвердительно говорит Дима, как будто это уже решенный вопрос. Мы все втроем, Вадим, Макс и я, удивленно на него смотрим. «Дмитрий Викторович», — осторожно говорит Вадим. «Это ж первое занятие, они даже в город выезжать не будут. Тупо по площадке покатаются. Тут даже врезаться невозможно». «Неважно, я хотел бы проконтролировать работу инструктора», — жестко говорит Дима. Макс хмурится. «Если вы мне не доверяете...» Говорит он холодно, и видно, что замечание Димы его задело. «То можете поискать другого инструктора, который вам больше подойдет. Во время урока в машине должны быть только я и ученик, чтобы никто из нас не отвлекался на постороннего человека. Не говоря уже о том, что это нарушение правил обучения». «Тогда я посмотрю со стороны». Не сдается Дима. «Это сколько угодно». Тут же соглашается Вадим. «Пойдемте только вначале кофейку бахнем, Дмитрий Викторович. Макс все равно сейчас будет просто объяснять девочке, что где расположено и как переключать передачи. Так что время у нас еще есть. Пойдемте». «И мы пойдем», — говорит Макс, снова улыбается мне и кивает на красную Kia, которая стоит в сотне метров от нас. Вот ваш первый железный конь, Лена. Будем осваивать управление? Будем. Говорю я и иду вслед за инструктором, чувствуя, как мне в спину упирается тяжелый Димин взгляд.